энергетическим и биологическим резонансом, который, как мы знаем, тоже существует, существует биологическая несовместимость. Когда человек с человеком на уровне тел не могут быть рядом по причинам, которые трудно анализируемы. То есть для них вообще не анализируемы. А для специалиста, профессионального наблюдателя, они анализируемы очень трудно. Это может быть запах, естественно, тела, это может быть какое-то энергетическое, но во всяком случае вы все прекрасно знаете, что с ЦСБ лежать в одной постели, ничего не делать, а получать удовольствие не может. И Б, и С лежать в одном постели, получать это вообще ничего не делать. Д тоже не может. А вот А с Д может. Извращенная, декадантная традиция. Таким образом мы подошли к ритму, к моделированию. Да, вот именно моделирование энергии и определяет совместимость. Если прочие факторы этому не препятствуют, но я имею в виду там потовыделение, запахи тела бывают просто на подсознательном уровне отторжение происходит. Известно стало с тех пор, как начали формироваться коллективы для замкнутых, пребывания в замкнутом пространстве долгое время. Мурки всякие, там, водные лодки, космические корабли и так далее. В большинстве случаев люди, опираясь на подсознание, просто ориентируются среди других людей, так сказать, по методу наименьшего, так сказать, зла и наибольшего плюса. Но если вы никогда не испытаете вот этого самого включения чувственного центра, вы всегда будете тосковать. Но если вы его испытаете, у вас возникнет следующая проблема. Не вживите себе электрод. И этим одним разом покончится все. Человек – сложное устройство, и при этом у него есть вот эти самые точки наименьшего сопротивления по каждому поводу. Поэтому если сексуальные взаимоотношения не есть часть общения, вообще отношений как таковых с другим человеком, то тогда это вопрос просто доступа большего или меньшего к центру чувственных удовольствий. Если же это часть отношений, тогда это вопрос взаимного внимания. Собственно, любовь – это и есть постоянное взаимное внимание друг к другу. Вот в человеческом смысле, человеческий аспект, это постоянное внимание друг к другу. Это чисто человеческий аспект, потому что внимание – вещь управляемая, а значит человеческое. Да, и вот это постоянное внимание, оно и есть то, что называется человеческая любовь. А внимание, оно связано с уровнем доверия и с уровнем начинаются производные от внимательности. Как известно, надо быть внимательным и помнить самая трудная задача для автоматического человека. Потому что было все построено на этом, на отсутствие внимания и на отсутствие актуального памяти. Если вы хотите решить свои проблемы, связанные с сексуальными взаимодействиями, свои проблемы, связанные с общением с противоположным полом, вы должны опираться на вот эти фундаментальные вещи. Никакие инструкции, никакое знание механизмов не даст вам. В лучшем случае это будет удовлетворение исследователя, получившего объективное подтверждение своим теоретическим положением. Потому что, а как показывает опыт, людей, которые живут в таких социально-психологических мирах, где секс это не повод все познакомиться. Да? Я вам уже рассказывал, да? 3200 женщин хорошо было с 3. Вот коэффициент полезного действия посчитайте. 3 от 3000. Это сколько там? Доля какая доля? 1/10. 1/10. Хуже, чем у паровой. Намного. Так что количество он тут не возьмешь. Методом переборов, как вы понимаете сами, это все случайно. Так. Так и будет это случайно. Понимаете, это и будет случайно. Но, когда это случилось, надо думать не о том, не об оружии подбора ключей к замочной скважине партнера, а фундаментальных вещах. Тогда все преодолимо. Скажем, разница в доминанте преодолима через четверку. Разница в кодировании, да, то есть модулировании, преодолима за счет диапазона. В латине, так сказать, диапазона. Разница в поведении преодолимо за счет учитывания особенностей друг друга. А мечтать о том, что повезет или встретить идеального партнера. Шансы на это есть. Какие шансы сорвать банк? Шанс всегда есть, но почему-то не получается. Но если возникло чувство, связанное с отношениями, это уже само по себе удача. И желание.